В метро было людно. Я отвык ездить в часы пик, что ни говори. Стоял у самой двери между бомжеватым стариком, заранее уставшей женщиной и мрачным тинейджером, закупорившим уши плеером. Вряд ли я выглядел лучше их, ну, исключая, конечно, старика в грязном пальто. В меру затрапезный вид, помятое бледное лицо, напряженный взгляд. А ведь это страт, социальный срез общества. Стоит, конечно, добавить еще новориши вроде Чингиза, но они в метро не ездят. Но и без таких неплохо. Старик, которому уже все равно. Женщина, привычно тянущая какую-то унылую лямку. Мальчишка, не желающий видеть и слышать ничего вокруг. Ну и я, конечно же. Не столько вынурнувший дайвер, сколько свежевсплывший утопленник. От старика, равнодушие к своему бренному телу и внешнему виду, от женщины усталость, только не из-за пребывания за прилавком или в конторе, а по собственной глупости. От подростка пробки в ушах, когда дело касается реального мира. Чего не хватает нам всем? Чего? Здесь, в настоящем мире. Я не верю в то, что плохих людей больше, чем хороших. Я не верю в то, что мы слабее. Я не верю, что каждый желает каждому зла. Да, можно привести сколько угодно примеров против. Убийцы, психопаты, дегенераты, просто хамы, эгоисты и подлецы. Полно их в мире. Но все равно они в меньшинстве. Иначе мир давно превратился бы в окровавленную мясорубку. «Разве он еще не превратился?» — спросил я сам себя. «Нет. Наверное, нет. Иначе крепкий паренек пинал бы валяющегося на полу старика, изгоняя из мира старость и грязь. Женщина подхватывала бы монетки, высыпавшиеся из карманов жертвы. Все остальные пассажиры заключали ставки, на какой минуте старик испустит дух. А я сидел бы дома, в шлеме и комбинезоне, слабо подергиваясь в кресле, в то время как в райских дебрях Диптауна гурии ублажали бы мое виртуальное тело. Ведь все-таки я еду сейчас к Чингизу не потому, что беда грозит лично мне. Не мальчишка плюнул бы мне в лицо, а женщина влепила пощечину, услышав мои мысли. Даже не потому, что эти мысли лживый бред. Паренек брезгливо морщится, когда его взгляд падает на старика, а для женщины явно немалая сумма те $2 в день, что я, не задумываясь, отдаю фирме Ньюкомпорт за право ходить в глубину. Вот только есть во всех нас что-то еще, помимо звериного оскала, помимо бодрых животных инстинктов и веселого гогота. В ком-то больше, в ком-то меньше, но все равно есть во всех. Барьером между зверем и человеком, крепкой решеткой, которую можно пилить или вкопать поглубже, как хочешь, мостом над пропастью. Я не знаю, когда они станут нужны, эти решетки. Может быть, и впрямь, лишь когда козленок возляжет рядом с барсом. Только если бы я верил, что они навсегда, еще вчера бы взял подаренный Дебенко пистолет и пошел наводить в Диптауне свои порядки. Дверь мне открыл Чингиз. Чисто выбритый, подтянутый, в джинсах и клетчатой байковой рубашке. «Проходи», — без всякого удивления сказал он. «Не разбудил?» «Нет, я всегда встаю рано. Это пат и падла спят до полудня». Из-за спины Чингиза вышел ретривер. Я протянул руку любопытному байту, пес ткнулся носом в ладонь и по-свойски потерся мою ногу. «Пошли на кухню», — предложил Чингиз. «Пиво?» — подозрительно спросил я. «Нет, думаю, кофе». «Кофе с коньяком? Или с рижским бальзамом? Ты любишь рижский бальзам?» «Конечно, как положено любому бывшему советскому человеку. Видимо, судьба у меня сегодня такая — пить кофе. На кухне с наших прошлых посиделок ничего не изменилось. Совсем. Даже пустые бутылки из-под Жигулевского присутствовали, только я очень сомневался, что они те самые. Падла, похоже, пиво пьет как воду. Сейчас». Растворимый кофе Чингиз явно презирал, кофеварки тоже. Я сидел и смотрел, как он засыпает в маленькую ручную кофемолку горсть зерен «Коломбо» от московской кофейни на паях, неторопливо, аккуратно мелет. «Ничего, что кофе наш?» — спросил Чингиз. «Некоторые кривят нос, но действительно хороший кофе, правильно обжаренный. Я не покупаю импортных товаров, если есть достойные отечественные заменители». Он подумал секунду и добавил. Только вот редко они находятся. Ничего, я сам такой пью. Хорошо быть богатым, можно и повыпендриваться. Чингиз, на чем ты деньги делаешь? Компакты, спокойно ответил Чингиз. Пиратские компакты, CD-шники, DVD, Windows Home за пару долларов, свежие игры, сборники программ. Когда ты идешь на митинский радиорынок или просто подходишь к лотку, ты отстегиваешь мне немножко денег. На кофе. Он высыпал молотые зерна в турку. Вот я сейчас тебе и компенсирую этот позорный факт. Ясно. Переводы игр, если игра нравится. Я порой сам этим занимаюсь. Если нет, отдаю ребятам. Иногда Пату. Ему хочется самому зарабатывать. Теперь понятно, кому я обязан дешевыми шуточками. Ваш корабль пристал к острову Сирен, теперь Depeche Mode так клево, что часть команды дезертировала. Это точно не Паттон, Depeche Mode не любит. Чингис разлил кофе по чашкам, достал и поставил на стол бутылку рижского бальзама, маленькие серебряные рюмки. Ты как будешь, в кофе или отдельно? Я обычно отдельно. Я тоже. Мы оба невольно усмехнулись. Удачи нам. Чингис поднял рюмку. А мне? Мрачно донеслось с лестницы. Ты что, Лень? Падла стоял, почесывая живот, близоруко щурясь. Опять очки потерял, спросил Чингис. Не потерял. Я помню, они где-то в квартире, кажется. Подтягивая свои чудовищные сатиновые трусы, Падла уселся рядом. Кофе в турке бери, пока не остыл, посоветовал Чингис. Нет бы налить старому другу. Совсем стыд потерял, буркнул Падла и потянулся к плите. Вот придут тебя раскулачивать, слово поперек не скажу.